отдам-ка деньги матери. У нее надежнее всего. Даже если в милиции начнут расспрашивать, откуда столько денег, ответ будет убедительный. Она давно заметила, что у покойного мужа деньги текут сквозь пальцы. Нет и речи, что я на него похож. И втайне от него она откладывала белые деньги на черный день. Годами копила лев к леву. На себя не тратит ничего. Как умер муж, нога ее не ступала в кабак. Убирается в домах зажиточных людей, зарабатывает лев другой помимо зарплаты. Дают ей старую одежду, которую она перекраивает для себя. Я застал мать на кухне, носки вязала, вытащил пачку двадцаток, точно подарок ко дню рождения. Кстати, когда у нее день рождения? Возьми-ка, мамуля, положи на сберкнижку. На старость. Она прекратила вязать, смотрела на меня и долго молчала. Так долго, что я стал переминаться с ноги на ногу. Откуда они? Друзья возвращают старые долги. Нет конца этим твоим старым долгам. Пока тебя не было, кое-кто долги возвращал, сейчас опять. Когда были, раздавал, сейчас получаю. Жора, сын мой, ты ведь у меня единственный. Посадят тебя снова в тюрьму. Только уж не на 3 года. В одиночестве буду дома куковать и раньше времени Богу душу отдам. Какая еще тюрьма? За что? Я хорошо тебя знаю, не притворяйся, что ничего не понимаешь. Продолжая вязать, сказала, не нужны мне твои деньги. И чтобы не смел держать их дома. Если увижу, что замышляете что-то с Тоди, пойду в милицию и заявлю. Много раз ругала она меня раньше, много раз заклинала, пугала, но никогда тон ее не казался мне таким резким, как нож в спину. И от кого? От матери. Пожалуй, это не просто угроза. Чего доброго пойдет в милицию, чтобы предотвратить большую беду, по ее разумению, во имя добра для единственного сына? Чего только не придумают родители во имя добра. Только каждый видит добро своими глазами, и что для одного хорошо, а для другого хуже некуда. Подняв брови, я небрежно пробормотал, как хочешь. И, разозлясь неизвестно на кого, то ли на себя, то ли на маму, ушел к себе в комнату, повторяя, как хочешь. Захотелось сжать кулаки и дать кому-нибудь по морде. И поскольку не на кого было опустить кулак, выходило, что надо направить его в собственную свою физиономию. Да, монет скопилось у меня, и тех, которые получил после выхода из тюрьмы, и тех, которые Тоди дал. Нельзя же все спустить на побережье. Заранее знаю, уже на 10-й день может случиться, что стану охотиться в троллейбусах и автобусах за бумажниками. Наконец я нашел целлофановый пакет и уложил в него 3 пачки. У меня в комнате пол деревянный. Легко приподняв одну доску, положил пакет под нее. Здесь он в безопасности. И ничего, что мама не взяла деньги. Теперь даже она не догадается, куда я их спрятал. Она никому не разрешает заходить в комнату в мое отсутствие. Да и милиции незачем меня искать. Кража в доме певца прошла чисто. Так-то вот, таким-то вот образом, и денежки мои никто не тронет. Как мы летели самолетом и добрались до Солнечного берега, как молчали все время и как потом размещались в гостиницах, рассказывать ни к чему. Настроение у Дашки было траурное, да и у меня не лучше.